Если меня вдруг спросят, кто для тебя твой Бог, я им отвечу просто силой священных строк. Сущего суть я снова, вот животворный исток. Жизнь в полном смысле слова — это мой чудный Бог. Свет, озаряющий душу в сумраке полном тревог. Свет, согревающий в стужу — это мой чудный Бог. Если меня вдруг спросят, кто для тебя твой Бог, я им отвечу просто силой священных строк. Враг разрушения и смерти, вечного мира залог, мир, наполняющий сердце, это мой чудный Бог. В жизненной круговерти, в сетке земных дорог, путь в голубое бессмертие, это мой чудный Бог. Если меня вдруг спросят, кто для тебя твой Бог, я им отвечу просто силой священных строк. Свят, всемогущий, нетленен, нет, не фатален рок. Царь и творец вселенной, это мой чудный Бог. Лучше богатых кладов всех золотых эпох, вечное солнце правды — это мой чудный Бог.